Дорогие друзья, радиослушатели, мир Божий всем вам! Прочитаем сегодня еще раз из послания евреям 12 главы, стихи с 1 по 4. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить прилежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление и воссел одесную престола Божия. Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха». Мы уже несколько раз рассуждали над мыслями, имеющимися в третьем стихе прочитанного нами местописания. Наши рассуждения о том, чтобы размышлять над страданиями и смертью Иисуса Христа, мы основывали на писаниях апостолов в Евангелиях и особенно на 23 главе Евангелия Луки. Люди толпой пришли на место распятия и там распяли своего Спасителя. Они все были единодушны в своих решениях и все согласились убрать его с их греховного пути, но в этом Бог осуществил свой план спасения для этих же грешников, распявших Христа, которым и мы все с вами принадлежим. Когда его распяли, то около 6 часов он висел на кресте до своей смерти, и отношение людей к этому было разное. Воины делили свою добычу, бросая жребий об его одежде. Народ с начальниками насмехались над ним, пробуя этим облегчить угрызение своей совести. Один разбойник поносил его до последнего вздоха своего, в то время как другой, находящийся в таком же положении, получил вечную жизнь и пошел в рай после своей смерти на кресте. Когда смерть наступила для Сына Божия, то земля потряслась. Природа, так сказать, всколыхнулась, солнце померкло, и камни расселись. Но главное, что произошло, это то, что завеса в храме разодралась надвое, и этим открылся свободный вход в присутствие Бога для каждого грешника, желающего воспользоваться милостью прощения Божией и вечной жизнью, которую только Бог может дать по вере в жертву Его Сына Иисуса Христа. Это было единственное и неповторимое событие на этой земле. Как только Иисус испустил дух, произошла громадная перемена в людях, присутствующих там на Голгофе. Об этом записано в Луки 23, от стиха 47 по 56. Сотник и его воины, совершавшие эту ужасную казнь, вдруг сделались свидетелями о том, что висящий на кресте истинно был Сыном Божиим. Об этом мы читаем в Евангелии Матфея, 27 главе стих 54. Сотник же и те, которые с ним стерегли Иисуса, видя землетрясение и все бывшее, устрашились весьма и говорили: «Воистину он был Сын Божий». Потом народ, сказано, уходил с того места, бия себя в грудь. Об этом говорит 48 стих. Они недоумевали, в чем здесь было дело. Они волновались и трепетали перед своей совестью, сознавая, что здесь не была очередная обыкновенная казнь простого человека. Но интересно, что делали в это время начальники Израиля? Били ли они себя в грудь или просто торжествовали о своей победе? Я не думаю, что они могли быть спокойными в своей совести, так как они знали пророчество, хотя отчасти, и знали, что он убит был по их зависти, по их желанию избавиться от него, хотя в нем ничего достойного смерти не было. То, что они потом пришли к Пилату и просили поставить стражу у гроба, говорит о том, что они были обеспокоены, они не были спокойны в своей совести. А может быть, они собирали деньги, чтобы уплатить любую цену, лишь бы скрыть истину. Это они и сделали, когда им донесено было, что он воскрес. Они много денег дали воинам, чтобы пустить в народ ужаснейшую ложь, погубившую миллионы душ, поверивших этой лжи. Ведь от веры или неверия в воскресение Христа зависит вечная участь человека, так как таковой еще живет во грехах, если он не верит в воскресение Христа, о чем позже писал апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 15 главе, как читаем в стихах 17 и 18. Он говорит здесь так: «А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших, поэтому и умершие во Христа погибли». О том, что сделали эти начальники, мы читаем в Матфея 28 главе, а стиха 11 по 15. «Когда же они шли, то некоторые из стражи, вошедшие в город, объявили первосвященникам о всем бывшем. И сии, собравшись со старейшинами и сделавши совещание, довольно денег дали воинам и сказали: «Скажите, что ученики его, пришедшие ночью, украли его, когда мы спали. И если слух об этом дойдет до правителя, мы убедим его и вас от неприятности избавим». Они, взявши деньги, поступили, как были научены. И пронеслось слово сие между иудеями до сего дня. Смотрите, как велика сила неверия, и насколько человек противится истине. Они абсолютно не хотели знать истину, и так упорно противились ей. Когда-то раньше Иисус сказал им: «Вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь». Это проблема и многих из вас, дорогие радиослушатели, что вы не хотите прийти к Господу, чтобы иметь жизнь вечную. Если человек желает знать истину о Боге, о спасении, то может знать о ней, ведь в этом есть и смысл, и логика, и полно есть фактов налицо, что Иисус и сегодня спасает грешников. Из пьяниц Он делает трезвых, здравомыслящих людей, из разбойников делает порядочных людей, и из всяких пленников греха делает свободных, мирных людей. Еще посмотрим на тех, которые знали Иисуса лично и следовали за Ним. Читаем стих 49. «Все же, знавшие Его, и женщины, следовавшие за Ним из Галилеи, стояли вдали и смотрели на это. Видя все это, в них происходило что-то невероятное. Их сердца бились очень сильно и часто. Они ничем не могли помочь и ничего не могли сделать. И вот они стоят, смотрят, трепещут, верят, сомневаются, отчаиваются и временами надеются. У них были смешанные чувства, однако какой-то огонек надежды их не покидал, хотя все как будто бы было покончено». Посмотрите на этих женщин, следовавших за Ним, и служащих Ему в Его путешествиях по Палестине. Они присматривались, где Его погребли. Стих 55 говорит: «Последовали также и женщины, пришедшие с Иисусом из Галилеи, и смотрели гроб, и как полагалось тело Его». Их служение Ему не прекратилось Его смертью. Они уже имели план, как еще послужить Ему, и что можно было бы сделать для Него даже теперь, когда, по-человечески говоря, все пропало. И вот стих 56 говорит: «Возвратившись же, приготовили благовоние и масти, и в субботу остались в покое по заповеди». Для них Он был жив, и поэтому они не переставали служить Ему и не переставали соблюдать закон. Из них можно взять хороший пример каждому из нас. Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Если вера твоя ослабела в борьбе, и душа истомилась в тревоге, в этот темный час жизни и скорби твоей Вспомни чудный рассказ о страдающем Боге. Он не только страдал и умер, но и воскрес. И это является залогом нашего воскресения для вечной радости и славы с Ним. Знаешь ли ты Его, дорогой друг? Идешь ли ты за Ним и служишь ли ты Ему? Если иногда и разбиваешься о камни сомнений и трудностей, поразмысли о Нем, поразмысли о Его страданиях ради тебя, и тогда иди дальше за Ним. Если ты никогда еще не шел за Ним, пойди сегодня. Ради тебя Он перенес все это. Пусть же сам Господь благословит всех вас, дорогие слушатели, и поможет вам принадлежать Ему и служить только Ему, любящему Богу и вашему Спасителю, и также Спасителю всех грешников. За все это да будет Ему единому вечная слава, честь и поклонение. Аминь.